Он пришел к нам вечером один, Игорь Александрович Раков, Лидин отец, поставил на стол бутылку коньяку, достал из карманов и разложил кульки с едой. Вот уж никогда не подумал бы, что такой лощеный полковник станет носить кульки в карманах. Усадил нас Лидой и обнял за плечи. «Сукины вы дети оба», — сказал Игорь Александрович. «Паразиты вы! Давайте выпьем за то, чтобы вы всегда любили друг друга так, как сейчас». Он налил коньяк в рюмки и посмотрел мне в глаза. «Береги ее, ты сильный, ты настоящий мужчина. Жаль, что ты не был моим солдатом. А впрочем, о чем тут жалеть? Ты же сейчас солдат. Для таких, как мы с тобой, война уже никогда не кончится. Она сопливая, необстрелянная девчонка и сумасбродка к тому же. Ты ее береги, солдат». Что-то было в его голосе такое, что и меня настроило на торжественный лад. И я ответил, глядя ему прямо в глаза. «Хорошо, товарищ командир, я все понял. Я буду беречь ее. Будьте уверены, если доведется, я заслоню ее сердцем». «Если бы я знал, что однажды придет беда, и моего сердца не хватит, чтобы отвести ее и сдержать свое слово, я не спешил бы с такими заверениями. Я верил в то, что говорил. Откуда мне было знать, что все получится совсем иначе?» «Ты милый!» — засмеялась Лида. «Милый, милый, смешной дуралей!» «Господи!» — и она говорила, что Сашка старше меня на целых 4 года. «Ты только посмотри на него, папа! Он же еще совсем ребенок! Я ему в бабушке гожусь, а не в жены!» «Ладно, ладно, бабушка!» Насмешливо протянул Игорь Александрович. «Налей-ка нам лучше еще по одной, и себе можешь налить, не куксись. И в кого ты только такая шалопутная удалась, ума не приложу». Мы пьем коньяк из высоких узких рюмок, и где их только Лида выкопала, и закусываем любительской колбасой с батоном. Я совершенно не думаю о том, что бутерброд может выскользнуть у меня из рук и шлепнуться на клеенку. Мне так хорошо с этими двумя, отцом и его дочерью, моей женой, что я забываю обо всем на свете, даже об Ольге Максимовне забываю. Бабку мы еще днем посадили на поезд. А вот где она сейчас? Догнала ли Игоря Александровича? Помирилась ли с ним? Только этого мне не хватало между ними встрять. А Лида смеется, откинувшись на спинку стула. Нет, не смеется, а хохочет. Да так заразительно, что мы с полковником переглядываемся и тоже начинаем хохотать. Что она там такое смешное вспомнила, никак не может остановиться. Потом Лида срывается с места, включает радиолу и тащит меня на середину комнаты. Она замком смыкает руки у меня на шее. И мы танцуем старинный вальс. Разбил мое сердце сапожник. Тот самый вальс, который играл когда-то мой отец в своем маленьком оркестрике. А наш бравый полковник сидит, отвернувшись к окну. О чем он думает? О том, как когда-то сам танцевал этот вальс с Ольгой Максимовной, и у него замирало сердце в ожидании чего-то удивительного, что должно было, обязательно должно было случиться в тот вечер, не могло не случиться. Откуда-то издали теплыми волнами накатывала музыка, и он ловил свое отражение в расширенных зрачках любимой женщины, как я сейчас ловлю свое, уменьшенное до размеров булавочной головки, и мечтал только об одном, чтобы он никогда не кончился этот вальс, чтоб сапожник разбивал и разбивал чье-то сентиментальное сердце. Наверное, он думал об этом, Лидин отец, и еще о чем-то своем важном, потому что пока ему удалось прикурить, в пепельнице выросла горка поломанных спичек. Поздно ночью мы провожаем его. Мы медленно шагаем по пустынным улицам, и машины, пролетая мимо, подмаргивают нам раскаленными, как уголь на ветру, фонариками, и серый снег хлюпает под ногами. Весна идет, весна, и звезды в небе по кулаку, удивительно близкие звезды. Кажется, протяни руку, подпрыгни повыше и сорвешь, как яблоко, только б руки не обожгло. «Ребята», — наконец говорит Игорь Александрович, «если вам что-нибудь понадобится...» «Нам ничего не понадобится, Игорь Александрович», — решительно отвечаю я. «Скоро мы получим дипломы. Я пойду работать в газету, Лида в школу. Нам ничего не надо. Приезжайте хоть иногда в гости. Уж мы вас постараемся принять получше, чем сегодня. Правда, Лида?» Она согласно кивает. «Ну что ж, раз такое дело...» Игорь Александрович прочерчивает огоньком сигареты замкнутый круг. «Раз такое дело, будьте здоровы, а я к поезду». Он обнимает нас, прижимает к себе и скрывается за поворотом. Какое-то мгновение мы смотрим туда, где он исчез, поворачиваемся и медленно идем домой. И я думаю о том, что за весь вечер ни он, ни Лида даже не вспомнили имени Ольги Максимовны, и тревожно у меня на душе. Утром я зову ее завтракать. «Что там у нас?» — насмешливо щурится Лида. «Крабы под майонезом, отбивные по-гамбургски, кофе по-восточному. Сегодня я тоже заглянул в эту премудрую книгу». Она лениво ковыряется в тарелке со вчерашними разогретыми макаронами. «Вместо яичницы я отварил к ним сарделек», и ворчит. «О, противный! Лида, у тебя совершенно нет воображения», — с достоинством отвечаю я. «Ты только посмотри, какая великолепная отбивная! Такой тебе не подадут даже в лучшем ресторане самого Гамбурга! И вообще, не дело из еды культа! Человек ест, чтобы жить, а...» «Сашка, это совершенно великолепная отбивная», — перебивает меня Лида. «Это неповторимая отбивная, Сашка. Я никогда в жизни ничего подобного не ела. по вкусу, с ней могут сравниться разве что плавники акулы и жаркое из крокодила. Все это я приготовлю тебе сегодня на ужин».